Тиктирий прошел по тронному залу, опустив голову вниз. Сотни глаз смотрели на него неотрывно, наблюдая за каждым его шагом. Рыцари держали руки на рукоятях мечей, чтобы, в случае чего, защитить остальных присутствующих. Правда, это мало бы им помогло. Идеальный воин остановился в 10 шагах от трона и посмотрел на короля. Хмурый взгляд уже немолодого мужчины мог заставить трепетать любого воина, но только не Мэтта. Парень вступил в невидимый поединок с королем, который длился несколько беззвучных минут. Утер начал потихоньку дрожать от напряжения и волнения. Он не может одолеть этого рыцаря-неудачника в поединке взглядов, но если он отступит, то многие сильные рыцари заметят это. Пендрагон держался, не отводил глаз, однако невесть откуда взявшаяся одышка все же заставила короля отвести взгляд. «Ты совершил тяжкое преступление, Мэтта. За это я приговорил бы тебя к смерти, но из-за открывшихся обстоятельств я лишаю тебя титула рыцаря. Теперь ты обычный крестьянин», — махнул рукой Утер, — «уберите его с глаз моих». Мэтта сам развернулся и пошел к выходу. Он был в смятении. Почему его не убили? Если бы король вынес такой вердикт, то Тиктирий бы точно устроил бойню. Может, и не здесь, пока рядом находится Эктор, но точно в тюрьме либо на плахе. Он бы сбежал красиво и хоть немного выпустил пар. Но нет, его помиловали и отпустили, лишив статуса рыцаря. Нужен ли был ему этот статус? Нет. Рыцарство отягощало парня. Он воин, а не рыцарь. Тиктирий вышел из тронного зала и направился во двор, чтобы наконец убраться подальше от ненавистного ему места. Ему не позволили выпустить пар, а ведь эмоции рвутся наружу. Что ему сделать? Разрушить замок? У него найдется куча оружия, чтобы это провернуть. Вот только всему мешал Эктор. Из-за него ему приходится сдерживать бурлящие ярости и гнев, которые прочно засели в сердце. Мэтта. Этот оклик заставил сердце парня сжаться еще сильнее. Некогда любимый голос, который он мог слушать часами, теперь приносил только боль. Боль настолько сильную, что он хотел поделиться ею с ней. Она должна прочувствовать эту боль на себе. Она должна узнать, через что сейчас проходит он. Мэтта зажмурился, не сбавляя шага. Помимо гнева, ярости и обиды, воин чувствовал еще и страх. Он боялся причинить ей боль, и в то же время желал этого больше всего на свете. Две крайности буквально разрывали раненое сердце Мэтта, поэтому он мог только идти вперед и не оборачиваться. «Мэтта, остановись, я умоляю тебя!» Плача, продолжала кричать девушка. Внезапно он услышал глухой звук, словно что-то упало. Мэтта мгновенно обернулся, хотя секунду назад зарекся этого не делать. Моргана. Его прекрасная Моргана лежала на полу, запутавшись в собственном платье. Она была все так же прекрасна, как всегда, даже с красными заплаканными глазами и спутавшимися золотыми волосами. Ярость, ненависть, страх, надежда буквально застряли в горле Мэтта. Он хотел наорать на нее, он хотел оскорбить ее, он хотел узнать у нее о причинах. Но вместо всего этого парень развернулся и продолжил свой путь, ведь большего всего сейчас он хотел убить ее. Тиктирий покинул замок и прилегающую к нему территорию. Он шел по оживленной улице словно зомби. Он смог сдержаться и не навредить Моргане, однако далось ему это неимоверно тяжело. Его голова раскалывалась, а сам он почти ничего не соображал. Он просто шел туда, куда глаза глядят. «Мэтта!» — вывел его из полусонного состояния знакомый голос. «Мэтта!» — кто-то положил ему руку на плечо и повернул к себе. «Эктор!» — облегченно проговорил парень со слезами на глазах. «Мэтта, мне так жаль!» Эктор прижал к себе парня, как отец ребенка. «Мне так жаль!» Мэтта не выдержал и заплакал. Наконец он дал волю чувствам, но не в виде убийства, а в виде слез. Говорят, воины не плачут. Говорят, что слезы – это признак слабости. Слезы не признак слабости, это признак того, что в человеке еще осталась душа. Эктор видел в слезах Мэтта силу. Он смог сдержаться перед королем и даже прийти к нему. Не это ли проявление силы, достойное рыцаря? Примечание к части. Дорогие читатели, вот мы и подходим с вами к концу 2019 года. Этот год был безусловно хорошим и довольно трудным. Почему хорошим? Я сумел развить дроблы в целые меди. К тому же я смог встретить своего несравненного соавтора. Привет, Ве. Почему тяжелым? Трудности в жизни есть всегда, без них уж никак, но эти самые трудности только закаляют нас и делают сильнее. Хочу пожелать нам в будущем году только хороших событий, крепкого здоровья и большого счастья. А также лично для себя я бы пожелал побольше времени и вдохновения, а вам, моим дорогим читателям, получать удовольствие от моих работ. С Новым годом! Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Благородство. Эктор глядел на хмурого молодого человека, который в данный момент неприлично ковырялся в тарелке с едой. Прошел примерно месяц, как он приютил Матеа у себя в личном замке. Король был щедр, когда отправлял старого рыцаря на пенсию, даровав личный замок и деревню рядом, но Эктор прекрасно понимал, что все это благодаря Матеа. Если бы тогда его друг не наврал королю, вряд ли бы сейчас мужчина жил в такой роскоши. «Что такое, сэр Матеа?» – прервала тишину красивая женщина. «Вам не нравится еда, не рыцарь?» «Больше», – отрывисто проговорил парень. Эктор осуждающе посмотрел на жену, которая в ответ виновато улыбнулась. Теперь наладить нормальный разговор будет сложно. Мужчина видел, как его друга снедает ненависть. С каждым днем Матеа становится все хуже и хуже из-за яда, отравляющего сердце. Такими темпами он может сильно заболеть и вовсе слечь на долгое время. Ох, Матеа принялся нарезать мясо, а затем начал резкими движениями отправлять куски в рот. Даже ел он с яростью, и из-за нее же он, кажется, и вовсе не чувствовал вкус еды. Идеальный воин, Матеа Теккери, тот, кого до дрожи в коленках боятся варвары, тот, кто унес тысячи жизней врагов Британии, и победила его хрупкая девушка. Она сделала то, чего не смогла сделать целая армия. Что за ирония? Спасибо. Матеа вытер рукавом рот, встал из-за стола и направился к двери. Вкусно было. Матеа обратился к нему. Эктор, не хочешь потренировать стражу? Нет, остановился на месте парень. Матеа, пожалуйста, ради меня. Рыцарь поднялся с места и подошел к другу. Потренирую их. Думаю, они многому научатся у идеального воина. Ха, хорошо, поджав губы, ответил Теккери. Старый рыцарь был несказанно рад этому. Благодаря этой тренировке Матеа сможет развеяться и, может быть, даже поднять себе настроение. А если и нет, то тренировка все же лучше, чем праздность, которой каждый день предается Теккери. Что случилось? В панике Эктор прибежал на тренировочную площадку, по всей территории которой валялись избитые стражники. Они не хотели слушать меня. Матеа посмотрел на свой окровавленный деревянный меч. Пришлось показать им, кто тут батя. Матеа обескураженно покачал головой. Эктор, у него не было слов. Он не ожидал, что эта хорошая с виду затея может привести к драке. Впрочем, по выражению лица Матеа было видно, что он сожалеет о содеянном. Все же Матеа хороший человек, просто ему не повезло встретиться с принцессой Морганой. «Прости, Эктор, я...» – вспылил. Парень прикрыл лицо рукой. «Прости, пожалуйста, я сейчас не в лучшем духе. Матеа, иди и подожди меня в столовой, я скоро подойду». Во вспышке света тренировочный меч исчез из рук воина, после чего он направился в замок. Тем временем Эктор начал помогать избитым стражникам хотя бы подняться. Оказалось, что не сильно-то он их и избил. Самыми кровавыми ранами были разбитые губы. Тогда почему они не решались встать в присутствии Матеа? «Он монстр, господин», — произнес стражник, потирая ушибленную руку. «Нас тут 20 людей, а мы даже дотронуться до него не смогли. Моя гордость задета». В целом, Эктор не удивлен тому, что обычная стража в пух и прах проиграла тренированному бывшему рыцарю. Все же даже при первой встрече Матеа выглядел очень сильным, и эта сила не покинула его во время депрессии. Как говорится, мастерство не пропьешь. Эктор отправил избитых зализывать раны, а сам начал морально готовиться к тяжелому разговору. С тех пор, как Матеа поселился здесь, он выходил из комнаты только чтобы поесть, и тоже начасто говорил о мужчине, что воину и вовсе не нужна еда. Она не могла подкрепить слова доказательствами, но мужчина привык доверять экстраординарной интуиции возлюбленной. Рыцарь вошел в столовую, где они ранее ели. Друг выглядел хуже обычного. Видимо, он действительно переживал из-за драки. Эктор сел рядом с другом и заговорил первым. «Матеа, ты спас мою жену. Я искренне благодарен тебе за это», — улыбнулся мужчина. «Что?» — не на шутку удивился Теккери, выпучив глаза. «Были кое-какие осложнения при родах, но благодаря твоему зелью, которое ты мне подарил при нашей первой встрече, жизнь моей возлюбленной была спасена. Ты не оставил моего сына без матери». И кто бы мог подумать, в столовую вошел маленький трехлетний мальчик в сопровождении матери, которая была готова поймать ненаглядного в любой момент. Мальчишка неуклюжей походкой добрался до колена отца и оперся об него. «Папа, иди сюда», — рыцарь расплылся в улыбке и посадил сына на колени, «он тоже тебя благодарит», — Матео Эктор посмотрел на воина. «Я», — пискляво и громко заявил мальчик, — «это тоже благородный воин». Женщина подошла к супругу и погладила сына по голове. «Я, вот только мальчишка все равно не хотел делиться своим именем с незнакомцем. Вот видишь, Матео», — театрально напыщенно воскликнул отец, — «если бы ты чаще выходил из своей комнаты, то мой сын великодушно поделился бы с тобой своим именем». «Да», — начал дрыгать ногами Матео-младший, — «ахахахахаха». Впервые за 2 месяца рассмеялся Тиккири. «Прости, прости, Поц, не хотел стелить твое имя». Мальчик озадаченно смотрел на воина, не понимая, что тот сейчас сказал. Хотя то же самое можно сказать и про его родителей. Типичный Матео, который говорит на разных языках и по которому так соскучился Эктор. «Идем, дорогой», — подняла на руки сына мать, — «не будем им мешать». Эктор любящим взглядом провожал семью до тех пор, пока они не вышли из комнаты, а затем тяжело вздохнул и повернулся к другу. «Если бы не ты, друг мой, я не был бы так счастлив сейчас, поэтому мне больно видеть тебя таким. Мое сердце», — парень схватился за грудь, — «оно разбито. Мне плюнуло в душу та, кого я любил. Ты ее ненавидишь?» Воин прикрыл глаза. Повисла напряженная тишина, во время которой Эктор терпеливо ждал ответа собеседника. Одно неверное слово с его стороны, и Тиккири снова закроется от него. Ему нужно приложить все свои силы, чтобы вытащить друга из глубокой депрессии. «Ненавижу», — вздохнул парень, — «ненавижу, ненавижу, ненавижу. Я посвятил ей всего себя, и я думал, я считал, что она ответила мне тем же. Я это чувствовал». Встал с места Тиккири. «Я чувствовал ее любовь, но эта тварь, он начал ходить туда-сюда перед Эктором. Она изменила мне с этим гондоном. Почему? Я недостаточно любил ее, недостаточно старался. Я пытался измениться. Я пытался следить за базаром, чтобы не смущать ее. Я даже притащил ей этого гондона, чтобы она поучилась магии. А в итоге», — Матео яростным взглядом посмотрел на мужчину, — «она легла под него», — прокричал во все горло он, после чего, опустошенный, сел обратно. «Странно», — задумчиво протянул рыцарь, — «у нее не было никаких поводов делать этого, ведь Мерлин известен своими любовными похождениями». «Че, реально?» — подался вперед Тиккири. «Он бабник, М», — поджал губы мужчина, — «он очень любвеобильный человек, бабник, короче», — махнул рукой собеседник. «Я думаю, что тебе стоит поговорить с принцессой Морганой». Матео одарил его таким взглядом, что по спине закаленного битвами рыцаря прошелся холод. Матео поистине сильнейший и опаснейший воин, которого он когда-либо встречал. Даже король Лютер не способен вызвать в нем страх взглядом. «Пойми, друг», — Эктор положил руку на плечо парня, — «ты должен поговорить с ней, простить ее и отпустить. Только так ты сможешь залечить свое сердце. Уверен, что в будущем ты встретишь девушку намного лучше и красивее, чем она. И если твое сердце будет держать в себе ненависть, то ты не сможешь стать ни хорошим мужем, ни хорошим отцом». Матео закрыл глаза и плотно сжал зубы. Все его тело было напряжено, Эктор чувствовал это через прикосновение. Казалось, воин сражается в сердце с собственными чувствами. «Я не могу, Эктор», — по щекам парня потекли слезы, — «я не могу простить ее. Матео, только так ты сможешь залечить свою душу. Не позволяй принцессе ломать твое будущее. Будь сильным, друг, найди в себе силы простить ее и отпустить, и только тогда ты обретешь покой». «Я подумаю», — неуверенно ответил он, вытирая глаза. «Я не хочу торопить тебя, но через 3 дня пройдут похороны королевы Игрейны». «Чего?» — и снова парень выпучил глаза в удивлении. «Как она умерла?» «Роды прошли неудачно», — произнес Эктор, понимая, что с его женой могло произойти то же самое. «Роды должен был принимать Мерлин, но он все еще в коме от ран». «Вот как?» — схватился за голову воин. «Черт, как бы с тобой ни поступила принцесса Моргана, будь выше нее и поддержи в трудную минуту. Не уподобляйся ей, будь благородным, рыцарем». Мужчина хлопнул друга по плечу напоследок, после чего направился к выходу, оставляя Матео наедине с его мыслями. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Встреча на кладбище. Матео перепрыгнул через высокую каменную стену и как кошка приземлился на мягкую траву. Проникнуть на территорию королевского склепа было легко. Обычная стена не сможет остановить идеального воина, а стража стояла только у главного входа. Парень поправил черный костюм, который портные сшили по заказу Эктора специально для него, и осмотрел цветы, после чего направился к могиле. Шаги давались парню неимоверно тяжело. Он одновременно боялся и злился. Боялся неизвестности и злился на Моргану. Однако парень не сбавлял темпа. Он уже решил для себя простить девушку и поведать это ей лично. Только тогда воин сможет избавиться от ножа в сердце. Впрочем, хоть парень и решил, что простит ее, он не может просто взять и сделать это. Матео все еще ненавидит Моргану. Тиккири приблизился к могилам рыцарей. Надгробия стояли четко в ряд, даже промежутки между ними были одинаковые. Все это создавало ощущение непоколебимого строя воинов, которые даже после смерти защищают господ позади себя. И действительно, в самом конце кладбища Матео увидел огромный склеп, возле которого стояла группа из четырех людей. Матео молча подошел к ним. Рыцари увидели его издалека, поэтому вышли ему наперерез, угрожающе схватившись за рукояти мечей. Одного из них воин даже узнал. Он проживал в замке Морганы вместе с ним. «Тебе здесь не место, Матео», — сузив глаза, произнес сэр Вейл. «Я бы хотел навестить могилу королевы Ипогова». «Хватит», — вышел вперед Вейл. «Уходи отсюда, пока мы не прогнали тебя силой». Матео тяжело вздохнул. Ему и так тяжко на душе. Он еле заставил себя сюда прийти, а теперь четыре каких-то рыцаря не дают ему облегчить душу и скинуть ношу, освободиться от ненависти. Тиккири начал закипать. Он крепко сжал кулаки, сминая в руке красивый букет. Лишь одна капля терпения Матео отделяет рыцарей от судьбы коллег. Что здесь происходит? Из склепа вышел неизвестный статный мужчина в сопровождении. «Матео», — растерянно проговорила Моргана. Парень с трудом различал черты ее лица из-за темной вуали. Девушка перед ним была одета в черное, полностью закрытое платье, которое должно показывать, насколько сейчас скорбит дочь, потерявшая мать, а на поясе у нее висел тот самый кинжал, который ей подарил воин. «Матео», — нахмурился мужчина в дорогом одеянии, — «рыцарь-неудачник, дорогой, прошу вас», — Моргана обняла его за руку, — «не могли бы вы оставить нас наедине? Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» «Да», — опустила голову девушка, — «но я очень вас прошу, исполните просьбу вашей эгоистичной наложницы, дайте нам хотя бы 5 минут». Повисла напряженная тишина. Неизвестный мужчина глядел на наложницу сквозь вуаль и о чем-то активно думал, пока сама Моргана крепко обнимала его руку. Между грудями то, как она разговаривала с этим человеком, еще сильнее ранило сердце воина. Она такая покорная и кроткая перед этим мужчиной, а сама когда-то пыталась переделать Матео. Неужели она никогда не любила его, раз уж сейчас так лебезит перед супругом? Зря он сюда пришел. Очень зря. Матео хотел найти в этой встрече исцеление, но получил лишь новые раны. Не было ярости и даже ненависти. Была только глубокая обида. Тиккири не хотел даже драться, он лишь желал уйти отсюда подальше, чтобы не слышать голоса Моргана и наконец забыть о ней. 5 минут, — строго проговорил мужчина, после чего он вместе с рыцарями обошел Матео и направился к выходу из кладбища. Когда они отошли на достаточное расстояние, Моргана содрала с лица вуаль, бросилась под ноги к парню и обняла того за бедра, повиснув на них. «Матео», — сдавленно пробубнила она, — «мой любимый, Матео». От этих слов сердце парня пропустило еще один удар. Слышать эти слова от той, кого он любил всей душой, от той, кто так подло его предала. Возможно, ему должно было полегчать от них, однако вместо этого Матео стало только больнее. «Прости меня», — начала дрожать принцесса. «Прошу, умоляю, прости меня». «Ха-ах», — вздохнул Матео. Он не мог видеть ее такой. Парень прекрасно понимал, что она делает. Она откинула гордость принцессы, чтобы снискать прощение. Однако Тиккири не мог смотреть, как она позорится перед ним, поэтому он взял ее за плечи и поднял. «Моргана», — он увидел ее красивое заплаканное лицо, — «я», — он прикоснулся к ее щеке, — «прощаю тебя». В этот момент невидимая хватка, которая сжимала искалеченное сердце, пропала. Лишь от одних этих слов ему стало легче на душе. Конечно, он до сих пор злился на нее, но былой лютой ненависти уже не было. Кажется, теперь время действительно сможет исцелить его раны. «Матео», — девушка уткнулась ему в грудь и разрыдалась. Тиккири мог обнять ее и успокоить, но этого не сделал. Ненависть прошла, но злость на предательницу никуда не делась. От прощения факт того, что она изменила ему, предала его, никуда не исчез, поэтому он просто не мог прижать к себе свою бывшую любовь. «Моргана, я не знаю, почему ты изменила мне, но я хочу, чтобы мы оставили все в прошлом и шли только вперед. Оставим обиды позади, хорошо?» «Да», — счастливо улыбнулась Моргана, а затем встала на цыпочки, чтобы поцеловать парня, но он быстро от нее отстранился. «Матео», — непонимающе промолвила она, — «я сказал, что нам нужно двигаться вперед, но это не значит, что мы должны делать это вместе». Матео развернулся и пошел к выходу. «Наши пути на этом расходятся, Моргана. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, ты можешь обратиться ко мне, но не более». Он остановился и в полуоборот посмотрел на нее. Во вспышке света у него в руке появился флакон с красным зельем. «Мой последний подарок тебе», — парень положил зелье на траву и продолжил путь. «Как же», — упала на колени принцесса, «так», — она обняла себя за плечи и упала на землю. Мир перед ее глазами вновь расплылся от слез, однако в этот раз она не хныкала. Девушка лежала тихо, словно труп. Только по ручейкам слез можно было понять, что она жива, внешне. Внутри же она была мертва, а все из-за утера. Виноват во всем утер. Ее ненависть к этому человеку вышла на совершенно новый уровень. Она убьет утера, найдет маленького монстра, который отнял у нее маму, а потом сделает Матео своим. Она приложит все силы, всю магию, чтобы навсегда привязать возлюбленного к себе. В конце, когда эта страна будет гореть в огне мести, она будет вместе с Матео. «Все хорошо, милый», — девушка погладила живот, — «папа не злится на тебя». «Хи-хи», — после чего тело принцессы начало трястись от смеха. «Ха-ха, ха-ха-ха, а-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, как дела, Матео?» Эктор лично вышел из замка встретить вернувшегося друга. «Не получилось, не так ли?» Он скосил взгляд на букет цветов. «Вот дерьмо», — воскликнул Матео в шоке. «Я забыл, блин, после этой ран девушки у меня голова вообще нафиг зависла. Ох, елки-палки, что мне делать? Обратно вернуться?» «Не нужно, друг мой», — Эктор приобнял его за плечи. «Да, чё-то я излишний кипиш развожу», — сконфуженно почесал затылок парень. «Я рад, что ты вернулся». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Новый дом. Чувак. Матео хлопнул спутника по спине и побежал на крыльцо небольшого деревянного домика. Думаю, будет лучше поблагодарить меня, когда ты полностью осмотришь свое новое жилище, — с легкой улыбкой на лице произнес Эктор. Тиккири вдоль и поперек рассматривал свое новое крыльцо. Если людей сначала судят по одежке, то дома — по крыльцу. По крайней мере, так считал сам парень, и он был очень доволен увиденным. Даже доски не скрипели при его ходьбе, что явно показывало качество материала и мастерство строителей. Тиккири обнял деревянную балку на крыльце и счастливо вздохнул. Наконец-то у него появился личный и настоящий дом, которого ему не хватало. Когда-то он считал замок Морганы своим домом, но потом все кардинально изменилось, а назвать замок Эктора домом язык не поворачивался. У старого друга он был скорее желанным гостем, чем членом семьи. Хотя, если так подумать, то Матео теперь крестный отец Матео-младшего. В этот момент глаза парня расширились от озарения. Похоже, в будущем ему придется приглядывать за этим мелким шкетом. «Войдешь?» Тем временем Эктор толкнул входную дверь и жестом пригласил его войти. Матео задорно хмыкнул, подошел к мужчине, элегантно, как дама, ему поклонился, затем под сконфуженный взгляд рыцаря переступил порог жилища. Парень очутился в красивом просторном зале, в центре которого стоял прямоугольный стол с 8 стульями. Напротив, у стены неподалеку располагался камин с большим чаном для готовки еды. Слева от камина парень приметил 2 шкафа, один из которых был заполнен едой, а другой – необходимой посудой. А вот с другой стороны камина бывший рыцарь обнаружил вход в другую комнату, куда он незамедлительно вошел. Эта комната была намного меньше зала и представляла собой маленькую спальню с кроватью, сундуком и тумбочкой. Комнатушка ничем не заинтересовала парня, поэтому он вышел обратно в зал и увидел на противоположной от себя стороне еще один проход, ведущий куда-то. Матео в предвкушении быстро добрался до нового помещения, которое оказалось еще одной спальней, но вот только размеры кровати явно указывали на то, что на ней легко поместится 2 человека. Да и сама по себе спальня хозяина, как думал Тиккири, была явно больше спальни для гостей, или для ребенка. Сам по себе, Матео никогда не страдал паранойей, но сейчас его интуиция подсказывала ему, что предыдущую комнату сделали специально для будущего ребенка бывшего рыцаря. Конечно, это очень дальновидный ход, вот только в данный момент сам Тиккери не был готов к новым романтическим отношениям, а значит вся двуспальная кровать только его. Чувак, воин вернулся в зал, где Эктор глядел на спальню для гостей, или ребенка, да это ж самая настоящая хата истинного холостяка, который в будущем точно остепенится нафиг. КХМ, откашлялся мужчина, пытаясь сообразить, о чем вообще говорит друг. Тебе понравилось? Да, реально офигенная хата. Развел руки в стороны парень и начал кружиться вокруг себя. Об этом даже толковать не надо. Остановился он. Но вряд ли это комната. Он кивнул в сторону самой маленькой комнаты. Мне скоро пригодится. Лет через 10 она точно будет занята. Увидев вопросительный взгляд друга, Эктор не выдержал и засмеялся. Ха-ха-ха-ха, ахахахахах, вторил его голос у Матео. Ты чё, реально думаешь, что я заведу детей за 10 лет? Матео по своей наивности не заметил, что рыцарь в отставке смеялся не над ситуацией в целом, а над чем-то другим. Особенно это можно заметить по его нервному и немного виноватому смеху, за которым он явно что-то скрывал, что-то из-за чего ему было тяжко на сердце. Эктор прекрасный рыцарь, поэтому он просто не может скрывать что-то от близкого друга. Все может быть, Матео, хоть мужчина все еще улыбался, но его глаза выражали грусть. Да-да, махнул рукой Тиккери, провожая Эктора к выходу, пути Господни неисповедимы. Очень мудро, друг мой, с нескрываемым удивлением сказал мужчина. А то как же, Тиккери гордо вздернул нос. Послушай, Матео, рыцарь остановился на крыльце дома парня, ты же видел ребенка? Да, Матео, вопросительно выгнул бровь воин. Нет, дев осекся на секунду он. Мальчик, а, ну да, Тиккери нахмурился, вспоминая ребенка. Твоя жена таскала его. Да, неуверенно кивнул собеседник. И чего с ней? Эктор внимательно посмотрел на недоумевающего друга. Он не хотел обманывать такого искреннего, доброго и наивного парня. Его честь рыцаря не позволяла ему сделать этого, однако сейчас рыцарь обязан сделать это ради светлого будущего. Мерлин незадолго до комы поведал Эктору о ребенке, который поведет Британию в светлое будущее, однако сам рыцарь знал человека, который сможет справиться с такой важной задачей намного лучше него. Эктор воспитает из ребенка рыцаря, а вот Матео придется сделать из него воина, способного лишь одним своим присутствием кардинально менять обстановку на поле боя. И именно идеальный воин способен вырастить идеального короля. Поэтому рыцарь не мог поведать другу о будущих планах. Матео только пришел в себя после расставания. Вряд ли он обрадуется таким новостям от него. Эктору остается уповать только на удачу и Бога. Ничего, мужчина приложил много сил, чтобы сказать это. Поджал губы собеседник. Ну ладно, еще раз спасибо за хату. И ярко улыбнулся. Пожалуйста, Матео, рыцарь спустился с крыльца. Если там понадобится в чем-то помощь, ну может там помочь переехать, отделать какую-нибудь бандитскую группировку, найти сокровища, замочить дракона, последнее слово он проговорил с особой интонацией, ну или просто пострадать фигней, то зови меня, обязательно, кивнул в ответ Эктор, после чего направился к припаркованной лошади и ловко оседлал ее. Удачи, Матео, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Да ты первый, к кому я завалюсь, улыбнулся во все зубы Тиккери. Идеальный воин махал рукой в спину удаляющемуся другу, с которым повезло встретиться. Если бы не он, то, скорее всего, олимпиец был бы сейчас самым настоящим бомжом. Однако теперь у Матео есть собственное жилище, с которым он вообще понятия не имел, что делать. Тиккери вошел обратно в дом, направился в большую спальню, где разлегся на двухспальной кровати с подушками. Честно говоря, парень находился в полной растерянности. Он не знал, что делать дальше, какие планы строить на вечер, а уж про будущее он и думать не хотел. Все слишком сложно и наступило это настолько внезапно, что Матео потерялся во всех перипетиях судьбы. Вот сначала жил в подводном замке, затем воевал у границы, а после и вовсе иногда ночевал в покоях принцессы, с которой он хотел связать свою судьбу навсегда. Тиккери сел на край кровати и провел рукой по лицу от неприятных воспоминаний. Моргана, едва слышно прошептал он, вставая на ноги. Теперь у него появился план, и прямо сейчас он шел его исполнять. Матео присел у камина, чтобы прикинуть в голове, как он начнет готовить ужин. Кажется, сегодня он приготовит первое блюдо в старом времени. Парень расплылся в улыбке, когда представил, как он скармливает Эктору самый настоящий гамбургер. Наверняка, ему точно понравится фастфуд, вот только чтобы приготовить безусловно наивкуснейшее блюдо во всем мире, ему предстоит разобраться со здешними технологиями. Впрочем, Матео настолько загорелся увидеть пораженное лицо друга от божественного вкуса бургера, что отсталая кухонная утварь точно не остановит идеального воина. О его гамбургере будут ходить легенды. Хе-хе-хе, заговорчески похихикал Матео. А страдающего Эктора на лошади пробила дрожь. Натренированные инстинкты рыцаря явно подсказывали ему, что что-то назревает. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Покупки в деревне. Матео прятался за деревом в лесу. Он размеренно дышал с закрытыми глазами и держал в руках натянутый белый лук со стрелой. Если бы любой мастер-кузнец увидел бы лук, то он отдал бы все свои сбережения, а может, даже и душу, чтобы хотя бы дотронуться до этого произведения искусства. Белый металл с серебряной гравировкой создавали ощущение, будто воин украл оружие у самого ангела, а сам строгий вид лука усмирял любого недруга только одной своей невидимой, но давящей аурой. В 10 метрах от дерева, за которым он прятался, находилась его цель. Матео не имел никакого права промахнуться, поэтому концентрировался перед выстрелом. Никаких сомнений, никаких сторонних мыслей, только он, лук и выстрел, которым парень, несомненно, попадет в цель. Тиккири распахнул глаза, а затем выскочил из укрытия и, толком не целясь, отпустил натянутую до предела тетиву, отправляя смертоносный снаряд в цель. Стрела за секунду преодолела расстояние и достигла своей цели. Протащив несколько метров беззащитную тушку зайца, превращая ее нежное тельце в настоящий фарш из костей, мяса и меха, Матео с каменным лицом подошел к разорванному кролику и посмотрел на то, что от него осталось. Либо кролик оказался слишком нежным, либо лук слишком крутой, либо он чересчур силен, а может и все сразу. Только от одного вида мясной каши перед собой ему стало не по себе, поэтому он отошел от трупа подальше и прикрыл лицо рукой. Такими темпами он вряд ли поймает себе что-нибудь поесть. Несколько дней затворничества и изоляции дали свои плоды. Например, он научился разжигать камин, а значит, в теории теперь он может приготовить что-нибудь похавать. Сам-то он прекрасно себя чувствует без еды, но вся соль в том, чтобы приготовить сногсшибательное блюдо, чтобы потом угостить им Эктора и понаблюдать за его реакцией. Что он будет готовить? Конечно, бургер. А что нужно для бургера? Конечно, мясо. Сам Матео никогда не ел зайчатину, да и не собирался он есть зайца. На самом деле он направлялся в ближайшую деревню, чтобы прикупить там мясца. Может, говядины, может, свинины. Хотя лучше взять говядину для первого раза. Из нее парню намного привычнее готовить котлету для бургера. Стоит также подумать и о том, как нашинковать мясо в фарш. Когда он найдет добротный кусок мяса, Тиккири собственноручно нашинкует его при помощи какого-нибудь оружия, конечно. Например, можно использовать какой-нибудь вид меча, да хоть ту же катану, но уж точно не секиру или молот. За подобными мыслями Матео даже не заметил, как он добрался до деревни. Лук и колчан со стрелами уже лежали в инвентаре, поэтому без особых проблем приблизился к деревне. Здешние обитатели опасливо косились на незнакомца, но Тиккири не обращал на это никакого внимания. Вместо этого он подошел к ближайшему человеку, коим оказалась старушка, и спросил у нее. «Дратут», на секунду он застыл с открытым ртом. «Здравствуйте», исправился он, «вы не подскажете, где здесь у вас можно купить мясца? Вам вон туда», бабуля, дрожащая от возраста, рукой указала на небольшую лавку, за которой стоял скучающий мужчина. «Спасибо», улыбнулся он старушенце и потопал к цели. Сама лавка была продолжением дома, в котором, скорее всего, и жил продавец. Матео подошел к магазинчику и оглядел товар. Честно говоря, выбор был довольно скудным. Какие-то мешки с чем-то, разные овощи и так далее, но только не мясо, не сырое мясо. «Вам чем-нибудь помочь?» – обратился к покупателю продавец. «Мне бы сырого мясца прикупить», – задумчиво почесал нос Матео. Мужчина постоял пару мгновений в прострации, а затем резко отмер. «Так вам мясо нужно?» – с каким-то озарением проговорил он. «А то как же?» – кивнул ему Тиккири, и снова его взгляд остекленел. В этот раз он думал намного дольше, чем в прошлый. От этого и самому Матео стало неловко, поэтому он первым нарушил молчание. «Да, мне нужно сырое мясо». «А», — пришел в себя продавец. «Тогда вам к мяснику», — указал на соседнее здание, точнее амбар. «Сяп», — махнул ему рукой на прощание Тиккири, не заметив, как лицо собеседника снова стало каменным. Матео в неспешной манере дошел до амбара и заглянул туда. Все стойла и загоны были пустыми, наверняка, животные где-то пасутся, а вот в самом конце амбара находились большие, немного приоткрытые двери, за которые воин заглянул. Там находилось довольно грязное помещение со следами крови и повешенными на какие-то балки шкурами. Неподалеку от них за столом высокий мужчина чистил инвентарь. «Тук-тук», — вторил стуку в двери Матео. Мужчина обернулся и, увидев незнакомое лицо, растерялся. «Возможно, в деревню не так часто захаживают путешественники. Вам что-то нужно? Мне бы мясца», — зашел в разделочную Тиккири. «Мясо», — уточнил мужчина. «Оно самое», — улыбнулся ему воин. «И какое именно вам мясо нужно?» «Говядина». «Есть такое», — мясник положил инструменты на стол, позвал за собой на склад покупателя. «Могу посоветовать ребра». «Да нет, мне пашину». Матео глядел на свежее отсортированное мясо коровы. Казалось, что животное забили буквально пару минут назад. «Хороший выбор, и сколько вам нужно?» Мужчина указал на нужную часть. «Да я возьму вот». Во вспышке света в руке у Матео появился полуторный меч, которым он легко отрезал нужный ему кусок. «Эй!» В страхе отпрыгнул назад крестьянин. «Это что сейчас было?» «Релакс, чувак!» Матео пальцем дотронулся до мяса и отправил его в инвентарь вместе с мечом. «Магия!» Сделал вполне логичные выводы мясник. «Оно самое!» Тиккири щелкнул пальцем, а затем оттопырил больше пальцев вверх. «Так сколько с меня?» Продавца явно выбили из колеи действия Матео. «Подождите, дайте я подумаю», — почесал голову он. «А у вас мясцо-то не протухнет без холодильника?» «До сегодня у моего сына день рождения», — лицо мясника смягчилось. «Вот и забили корову, чтобы всей деревней отпраздновать». «Чё, реально?» — довольно громко воскликнул воин, тем самым еще больше удивляя мужчину. «Поздравляю вас!» «Спасибо», – мужчина опешил от такого настроя покупателя. «Если хотите, вы можете прийти сегодня вечером на праздник», – не подумав, сказал он. «Да я обязательно приду, если вы меня приглашаете», – мясник, – активно закивал воин. «Меня зовут Брэд Питт. Что вы сказали, господин Мак?» «Господин Мак», – от сказанного глаза Матео стали размером с блюдце. А затем он откинул голову назад и начал дико ржать. «Ахахахахаха! В голосину ору!» Мясник в шоке стоял и наблюдал за странным покупателем. Он должен сейчас отнести мясо жене, чтобы она вместе с сестрой начала готовку, но вместо этого мужчина ведет очень странную беседу с молодым человеком, чей внешний вид уж очень походил на благородных рыцарей. Вот только в остальном он ничуть не был похож на дворянина. Сам Брэд не собирался продавать мясо незнакомцу, но деньги его семье точно пригодятся. На выручку глава семьи уже планировал купить какой-нибудь подарок для сына в городе, когда они туда отправятся вместе с караваном. Так что он должен взять себя в руки и прикинуть, за сколько можно продать исчезнувший в мгновение ока кусок мяса. «Я никакой не маг», — закончил ржать покупатель. «Я идеальный воин, Матео Тиккири». Для пущего эффекта он развел руки в стороны, демонстрируя всего себя. «Да». Ничем не загруженный Матео вышел из амбара и пошел к лавке, где за его приближением внимательно следил продавец. «Он вам ничего не продал?» Первым делом спросил он покупателя. «Да все путем, расслабься», продавец снова завис. «Знаете что, как вас зовут?» «Вот я идеальный воин, Матео Тиккири», бывший рыцарь снов развел руки в стороны. «Вуди», обескураженно ответил ему он. «Вудпикер». «Что?» В этот раз Вуди даже не завис. «Ну как дятел?» Пожал плечами воин. «Причем здесь дятел?» Нервно повысил голос ничего не понимающий продавец. «Ладно, ладно», Тиккири поставил руки перед собой в успокаивающем жесте. «Релакс, чувак, все тип-топ». «Ох», Вудь прикрыл лицо рукой. «Давайте я вам продам чего-нибудь и вы уйдете». «Вообще без базара», без проблем согласился с ним Тиккири, снова отправляя продавца в астрал своими словами. «Дайте мне, пожалуйста, мешок соли, три буханки хлеба и сыр. За сыром вам придется ехать в город», — уныло проговорил Вуди, отправляясь куда-то вглубь магазина, чтобы через пару минут вернуться оттуда с тяжелым мешком соли, который он еле волочил за собой. «Вот дерьмо», — пробубнил себе под нос Тиккири. «Бургер, не бургер без сыра». Матео через прилавок коснулся до мешка пальцем и во вспышке света отправил его в инвентарь. Разумеется, Вуди испугался вот такого внезапного исчезновения соли, поэтому он отпрыгнул в сторону и врезался в стенку дома. «Что?» — в панике крикнул он. «Да вы!» — Вуди посмотрел на покупателя. «Мак, я идеальный воин», — гордо заявил Тиккери. «Мак, идеальный воин», — как ни в чем не бывало повторил парень. «Мак», — возмущенно повторил крестьянин. «Идеальный воин», — с высоко поднятой головой ответил ему Мата. «Знаете что?» — сплюнул Вуди. «Давайте я просто принесу вам хлеб. Вы расплатитесь и пойдете своей дорогой, хорошо?» «Да вообще капец», — весело кивнул ему Тиккери. Вуди снова завис, но в этот раз почти мгновенно пришел в себя и достал из соседнего шкафа 3 буханки хлеба, которые под удивленные глаза продавца исчезли во вспышке света. И тут до него дошло, что этот странный покупатель мог проделать то же и с мясом Брэда. «Сегодня я снова к вам заявлюсь на днюху сынишки Брэда». «О», — без особого энтузиазма проговорил Вуди. «С вас, давайте мне еще огурцы и помидоры», — прервал его Тиккери. «Хорошо, и масла. Масло найдете в городе». Хоть грубо вот так издеваться над простыми людьми, но Матео не мог ничего с собой поделать. Словечки пулей слетали с его языка, он даже подумать толком не успевал. Даже воспитание Эктора, который потом махнул на это рукой, и Морганы в полной мере не помогло парню исправиться. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Завтрак. Девушка в длинном черном платье шла по коридорам замка, освещаемых солнечным светом из окон. Она шла грациозно и не торопясь. Даже ее выпирающий круглый живот не мешал ей выглядеть величественно. Блондинка одной рукой нежно гладила по животу, ведь это было ее настоящим сокровищем. Совсем скоро у нее появится ребенок, которому она подарит всю свою любовь. Любовь, которой она может поделиться с еще одним человеком. Человеком, перед которым она виновата. Только маленькое сокровище у нее в животе не дает пасть девушке в полное отчаяние. Какой же она будет матерью, если сейчас девушка опустит руки и отдастся депрессии? Явно не той, которой сможет гордиться отец ребенка, перед которым она виновата. Как только ее месть свершится, она приложит все усилия, чтобы вернуть возлюбленного, даже если он сам этого не захочет. Она может быть невероятно убедительной, особенно когда это касается мужчин. Впрочем, блондинка прекрасно понимала, что отец пока не родившегося ребенка не поддастся на ее чары. Слишком многое между ними произошло. Стражи не в первый раз видели эту девушку, но все равно они каждый раз провожали ее взглядом. Девушка была чертовски красивой, лишь одного взгляда хватало для мужчин, чтобы потом она днями и ночами не выходила у них из головы. Конечно, они могли каждый день любоваться недосягаемой красавицей, вот только каждый из них видел ее лицо лишь один раз. Все остальное время, после смерти матери, девушка всегда носила темную вуаль. Девушка добралась до дверей, которые ей любезно открыли взволнованные служанки. Они чувствовали себя неуютно при одном виде темной фигуры. Именно служанки и некоторые рыцари знали, что красавица не настолько уж и добрая леди, но из-за своего статуса они ничего не могли ей сделать. Моргана, улыбнулся статный черноволосый мужчина, сидящий во главе длинного прямоугольного стола. Дорогой, блондинка тоже улыбнулась ему в ответ. Ее улыбка была фальшивой, но за все это время она научилась настолько профессионально лгать, что даже прожженные политики вряд ли заметят лапшу на собственных ушах. Почему она вообще улыбнулась? Ведь ее лицо скрывала черная вуаль. Сама вуаль была немного прозрачной, поэтому если присмотреться, то очертания улыбки проглядывались сквозь тонкую ткань. Едва различимый силуэт еще больше разжигал в мужчинах желание увидеть лицо Морганы. Она заняла свое место по левую руку от мужа, напротив первой жены мужчины. Когда Моргана только прибыла в замок Уриена, Мадруна почти ничем не уступала ей в красоте, но продлилось это недолго. Принцессе не нужны конкуренты, поэтому она с помощью магии начала давить на психику девушки. За это время прекрасная Мадруна превратилась в морщинистую женщину из-за стресса. Еще чуть-чуть, и Моргана точно доведет ее до ручки. «Хорошо ли тебе спалось?» — ласково спросил Уриен у своей первой супруги. «Кошмары все так же мучают меня», — устало проговорила женщина. «Любовь моя, ты ведь принимаешь те настойки, что дал тебе врач?» — обеспокоенно спросил мужчина, пока служанки расставляли еду перед хозяевами. «Да, и они ничуть мне не помогают», — женщина посмотрела на Моргану внимательным взглядом. Принцесса знала, что Мадруна в курсе, что все беды с ней связаны именно с новой соседкой в замке, вот только у нее не было никаких доказательств, чтобы рассказать все мужу. Вряд ли Уриен поверит измученной и изможденной жене, списав все на недосып и хроническую тревогу. «Я попробую найти другого доктора», — грустно проговорил он. «Дорогой, я не уверена, что новый доктор поможет мне», — поджала губы первая жена. «Надежда всегда есть». Уриен положил свою руку поверх ее руки. «Нужно просто верить». В ответ Мадруна кротко улыбнулась. Моргана ничуть не ревновала Уриена. «Как можно ревновать того, кого ты не любишь? Того, кто тебе противен? Принцесса пока еще не убила муженька только из-за того, что он ей нужен. Этот мужлан – самый близкий союзник утера, поэтому он ей пока нужен. К тому же она беременна, что несколько сковывает ее действия не только в физическом плане, но и магическом. Как только Моргана избавится от первой жены, родит малыша и от Уриена не будет никакого толку, она без зазрения совести прикончит и его. Утер – не единственная цель девушки. Теперь ее список пополнил маленький монстр, который убил любимую мать девушки. Кроме того, она не успокоится, пока вся Британия не будет пылать в огне ее ненависти. Только тогда она будет полностью удовлетворена. Моргана медленно ела свою порцию еды. Ее еда отличалась от соседей по стулу. Дорогой муж побеспокоился о здоровье второй жены и своего будущего ребенка, что распорядился подавать Моргане особые блюда, выписанные лекарями. «Диета – залог здоровья беременной девушки и ее чада. А ты, Моргана?» – обратился к ней мужчина. «Как ты себя чувствуешь?» – с заботой спросил он. «Не беспокойтесь обо мне, дорогой муж, я чувствую себя превосходно», – сладко пролепетала она. «Вот только по ночам мне бывает довольно холодно». Девушка слегка наклонила голову вниз и добавила в свои слова неуверенности. «Даже одеяла не могут согреть меня». Уриен самодовольно улыбнулся словам второй супруги. Только бы глухой не догадался о таком явно намеке девушки. Моргана, несмотря на свое положение, ничуть не потеряла красоты, в то же время с каждым днем первая жена мужчины чахла, словно некогда прекрасный цветок. Мадруна с нескрываемой враждебностью посмотрела на соседку, а ее тело начало трясти от негодования. Раньше она могла маскировать свои чувства, но из-за испорченного здоровья, она больше не могла сдерживать себя. Лишь из последних сил она держалась, чтобы не начать здесь истерику. «Прости, Моргана», Уриен нежно погладил первую жену по руке, успокаивая ее, «но я нужен Мадруне». Ах, облегченно и счастливо вздохнула женщина. Конечно, все так же фальшиво улыбнулась Моргана. Разумеется, девушка ничуть не расстроилась. Наоборот, ей противно делить ложе с этой грязной свиньей, но предложила она это лишь для галочки. Уриен – хороший человек, поэтому он просто не может не оставить больную жену без внимания. Уж Моргана точно знала, что мужчина и сам мучается из-за болезни жены. Все идет по плану. На секунду прекрасное лицо девушки исказилось в безумной ухмылке, однако никто этого не заметил. Она уже предвкушает смерть Мадруны, и тогда она полностью захватит власть над Уриеном. Он станет послушной марионеткой в ее руках, станет еще одним кирпичиком на ее пути к мести. А сейчас, ей нужно хорошо питаться ради своего маленького сокровища. Блондинка искренне расплылась в улыбке от прикосновения к животу. Матео оставил частичку себя ей, поэтому девушке нужно позаботиться об их общем ребенке. Она полностью уверена, что ребенок вырастет прекрасным, умным и хитрым человеком, которого никто и никогда не сможет обвести вокруг пальца. После еды Уриен повел первую жену в их общую спальню, чтобы лично уложить хворающую возлюбленную на теплую постель. Моргане было ни тепло, ни холодно от этого. Вместо этого, пока прислуга убирала посуду со стола, девушка апатично подошла к незажженному камину и ностальгически провела по нему рукой. Ей так одиноко без него. Блондинка покачала головой, слегка развеивая черную вуаль в разные стороны. Будь тут любой мужчина, он бы точно попытался зацепить взглядом хотя бы один голый участок ее лица. Пухлые и манящие красные губки, нежная кожа щек, красивый нос и зеленые выразительные глаза. Она теперь не одна, ведь у нее есть сокровище, которое она прямо сейчас гладит рукой. «Ох!» – удивленно воскликнула девушка, когда почувствовала движение в животе. «Мой малыш тоже скучает по папе», – едва слышно проговорила она. Прямо сейчас девушка была счастлива. Она испытывала небывалый восторг от того, что ее маленькое сокровище отвечает ей. Совсем скоро она родит, и тогда принцесса станет чуточку счастливей. После родов она собирается первое время посвятить всю себя ребенку, отложив на время месть, поэтому она обязана позаботиться о Мадруне раньше. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Ведьма. Моргана не спеша вышла из столовой и направилась в сад. Стражники все так же провожали недосягаемую госпожу взглядами, к которым девушка уже давно привыкла. Честно говоря, ей совершенно плевать на бесполезных, по ее мнению, людей, поэтому принцесса не обращала на них никакого внимания. Она размеренно шагала по коридорам, поглаживая бесценное сокровище под сердцем. Блондинка вышла на задний двор, где ее уже ждал сэр Вейл, который вместе с ней отправился к Уриену. Сначала она думала, что он шпион, но потом поняла, почему рыцарь так рьяно уговаривал короля отправить его вместе с ней. Все очень просто, парень влюбился в девушку. Кроме того, он также испытывал чувство вины перед ней, ведь Вейл в конце концов поверил в рассказ принцессы, который она поведала ему когда-то давно. «Доброе утро, госпожа», — уважительно поклонился парень, а Моргана просто прошла мимо него. Девушка не посчитала нужным поздороваться с тем, кого она не уважает. Как только рыцарь докажет свою полезность, она, так и быть, начнет проявлять к нему совсем немного внимания. Моргана подошла к качелям, тем самым качелям, которые для нее сделал возлюбленный. Из фамильного замка девушка привезла с собой не так уж и много вещей, но она просто не могла не взять их и подаренный ей кинжал. Моргана села на деревянную дощечку, взялась руками за веревки и начала не сильно раскачивать ногами. Каждый раз, когда она вот каталась, девушка невольно возвращалась в прошлое, когда родители были еще живы. Конечно, она вспоминала и Матеа, мысли о котором посещают девушку каждый день. Она никогда не забывала о нем, и принцесса надеется, что и он постоянно думает о ней, без ненависти. «Может, мне помочь вам?» – подал голос стоящий рядом Вейл. «Не нужно», – холодно ответила ему девушка. «Госпожа Мадруна и сэр Арон сговорились против вас». «Вот как?» – Моргана посмотрела на рыцаря сквозь черную вуаль. «Ты ведь не допустишь того, чтобы они навредили мне и моему ребенку?» «Разумеется, нет», – уверенным ответил ей Вейл. «Раз уж дело приняло такой оборот, то принцессе нужно скорее избавиться от первой жены Уриена». Впрочем, она и так собиралась это сделать. Девушка притормозила качели ногами, а затем закрыла глаза и начала дышать. Любой другой человек, увидев странный темп дыхания девушки, пришел бы в недоумение, но сэр Вейл знал, что эта техника помогает девушке успокоиться и сконцентрироваться. Особой технике дыхания ее научил рыцарь-неудачник, о котором парню не хотелось вспоминать. В его груди тлели угольки ревности. Девушка слезла с качелей и такой же, как и раньше, неспешной походкой направилась в замок. Рыцарь собирался последовать за госпожой, но она остановилась и, не оборачиваясь, сказала ему: «Иди к себе в комнату». Но, хотел возмутиться рыцарь, однако, это приказ, рыцарь. Моргана продолжила свой путь, а Вейл провожал ее удаляющуюся фигуру грустным взглядом. Моргана приближалась к личной комнате Уриена и Мадруны. Она уже собиралась постучать в дверь, как она распахнулась, и из нее вышел ее муж с явно подавленным видом. Такое лицо она и хотела видеть, поэтому девушка позволила себе мысленно улыбнуться, все так же удерживая аристократичное выражение лица. Моргана, он явно не ожидал здесь увидеть вторую жену. Дорогой, девушка обняла мужчину за руку, поближе прижавшись к нему, и повела в сторону сада. «С Мадруной все в порядке? С каждым днем ей становится все хуже и хуже», — печально проговорил Уриен, опустив плечи. «Я очень волнуюсь за нее, дорогой», — принцесса ловко играла голосом. «Правда?» — Уриен посмотрел на нее сквозь черную вуаль. «Конечно, любимый», — блондинка положила голову ему на плечо. «Мы одна большая семья», — девушка взяла его руку и положила к себе на живот, — «и скоро эта семья станет только больше. Я уверена, наш ребенок принесет счастье нам». «Ты права, любимая», — улыбнулся мужчина, поглаживая живот девушки. Уриен приподнял вуаль девушки и поцеловал ее в губы. Их поцелуй длился пару секунд, после чего они вновь пошли в сад, а вуаль снова закрывала лицо девушки. Сказать, что Моргана в этот момент почувствовала себя отвратительно, ничего не сказать. Она хотела откусить ему язык и губы, а затем скормить их Мадруне, однако принцесса смогла сдержать себя. «Как же мне повезло, что у меня есть ты», — с теперь уже повышенным настроением проговорил он. «Я все понимаю, дорогой», — сладко говорила она, — «недуг Мадруны сильно подкосил всех нас, да еще и монстр топит корабли в море». «Да», — тяжело выдохнул он, — «и с обоими проблемами мне нужно разобраться». Тем временем за беседой они добрались до сада. Сад Уриена был намного больше и роскошнее такого в фамильном замке Морганы, однако сердце девушки навсегда останется в родных местах. Принцесса привела мужа к посаженным красным розам, несколько из которых она сорвала и поднесла к лицу. Из кончиков ее пальцев вышел черный, едва заметный туман, впитавшийся в цветы. На секунду розы потемнели, однако потом они снова стали красными. Мужчина не заметил туман и странных изменений растений, ведь он стоял позади нее. Будь он в курсе, что его вторая жена что-то сделала с цветами, то он бы ни за что не принял их от нее. Но Уриен ничего не заметил. Мужчина просто радовался, что в его жизни появилась такая красивая, нежная и понимающая девушка. «Я думаю, вам стоит отнести эти цветы Мадруне», — протянула она розы мужу. «Только, пожалуйста, не говорите, что они от меня», — девушка повернула голову в сторону, делая вид, что она смущается собственных слов. «Я хочу, чтобы именно вы порадовали свою жену». Уриен с удивлением взял цветы, посмотрел на них, после чего расплылся в радостной улыбке. Сейчас он лишний раз убедился, какая же у него прекрасная и добрая вторая жена. Она, по его мнению, может быть немного резкой с прислугой, но сердце у нее доброе, что доказывают эти цветы. «Благодарю, Моргана», — искренне поблагодарил ее мужчина. «Я так и сделаю». Принцесса улыбнулась мужу сквозь черную вуаль. Прямо сейчас ей больше всего хотелось прополоскать рот и почистить зубы, чтобы не чувствовать отвратительный привкус губ Уриена. Поздней ночью в покоях короля замка спали муж и жена. Уриен обнимал свою болеющую жену, а рядом, на полочке, стояла ваза с теми самыми розами, которые мужчина принес незадолго до ужина. Красные цветы приобрели темный окрас, а после из лепестков растения вышел черный туман, поплывший в сторону супругов. Спящая жена вдохнула туман, который проник в ее тело. Женщина нахмурилась во сне, почувствовав дискомфорт, но затем вновь продолжила тихо предаваться ярким снам, которые вмиг потеряли весь свой цвет. Ей начали сниться кошмары, где вторая жена убивает ее, любимого мужа, а затем сжигает их фамильный замок. Кошмары сменяли друг друга, не давая Мадруне нормально выспаться, а также все сильнее и сильнее влияя на ее психику. В конце концов она не выдержала и закричала от ужаса. Уриен мгновенно вскочил и начал оглядываться в панике, не понимая, что происходит. «Любимая!» Мужчина схватил кричащую женщину за плечи. «Что случилось, Уриен?» Жена посмотрела на мужа глазами, полными ужаса. «Она!» «Что случилось?» Ворвались в комнату стражники, открывая дверь нараспашку. Там, в коридоре, Мадруна увидела Моргану в платье для сна и черной вуали. Та, которая пытается уничтожить их с мужем счастливую жизнь. Та, за которую ее любимый муж постоянно заступается. Он просто не понимает, не хочет верить, что Моргана ведьма. Мадруна не выдержала и выскочила сначала с кровати, вырываясь из рук Уриена, а затем побежала в коридор, толкая от себя стражу. «Ты!» Мадруна накинулась на беременную девушку, схватив ту за шею и прижав к стене. «Это все ты, это все из-за тебя». Ее пальцы с каждой секундой все сильнее и сильнее сжимались на шее Морганы. «Стойте, госпожа!» Стража достаточно быстро среагировала, остановив обезумевшую Мадруну. Моргана медленно сползла по стене вниз, делая вид, что она пребывает в глубоком шоке, а тем временем Уриен забрал у стражи жену и крепко ее обнял. Женщина всеми силами вырывалась из крепких объятий мужа, размахивая головой и ногами. Она кричала и проклинала Моргану, которая, казалось, превратилась в статую. «Хватит, Мадруна!» Не выпускал жену из объятий мужчина. В конце концов он и сам не выдержал и нанес женщине пощечину, от которой она упала на пол. Первая жена нечитаемым взглядом посмотрела на Уриена, а затем отвернулась и начала рыдать. Мужчина и сам пребывал в полной прострации. Он посмотрел на дрожащую руку, которой он ударил возлюбленную. Кажется, в этот момент в нем что-то сломалось. «Вы все!» Мадруна медленно поднялась на ноги, околдованы. Громко выкрикнула она, а затем рванула в спальню, расталкивая стражу, и выпрыгнула в окно. «Нет!» В панике выкрикнул Уриен, бросаясь к окну, из которого он увидел разбившийся об землю труп жены. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» Уриен вместе со стражей побежали во двор, оставляя Моргану наедине со своим рыцарем. Он протянул девушке руку, и принцесса приняла его помощь. Как только она поднялась, девушка прижалась к груди рыцаря, отчего Вейл опешил. Она пыталась убить, в напускном ужасе проговорила она. А что попытается сделать ее рыцарь? Пожалуйста, защити меня, мой. Последнее слово она выделила особой интонацией, рыцарь. В этот момент все сомнения молодого рыцаря исчезли. Голос и слова его возлюбленной впились в его мозг. Ведь она сама только что признала, что только он сможет защитить ее. Не Уриен, не Мата, а он. Только ему хватит сил, чтобы охранять покой любимой. Преисполненный чувством любви и долга Вейл решительно кивнул, после чего отстранился от девушки и пошел искать проблемного рыцаря, чтобы разобраться с ним. Теперь Моргана осталась одна в коридоре. Ее губы расплылись в безумной улыбке. Остался лишь один маленький штрих, чтобы завершить план, и тогда Уриен станет ее марионеткой. Девушка вышла во двор замка, где окруженный стражей Уриен плакал над телом жены. Моргана подошла к нему сзади и прижала его голову к животу. «Я не знаю», — сквозь слезы бормотал мужчина. «Что? Как теперь быть? Живи, любимый, ради меня и нашего ребенка». «Да», — с каким-то озарением проговорил он. «Ведь у меня остались вы». «Да как же ты не видишь?» — сквозь боль говорил раненый рыцарь в нескольких километрах от замка Уриена. «Твоя госпожа, ведьма, она дама моего сердца», — спокойно ответил ему Вейл, «но никак не ведьма, глупец. Только утер теперь сможет ее остановить». Он закрывал рану рукой, из которой ручьем текла кровь. «А иначе она погубит твою жизнь так же, как и Мадруна и Мата». «Заткнись». Вейл в ярости вонзил меч врагу в горло. «Не хочу слышать это имя». Рыцарь вытащил меч из трупа, вытер кровь и спрятал его в ножны. Он сумел защитить возлюбленную. Он сумел сделать то, что не смогли сделать другие, ведь он – ее рыцарь. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Наблюдающие вороны. Моргана все так же не спеша прогуливалась по коридорам замка. Стража, как обычно, провожала ее величественную, стройную фигуру взглядом, пуская слюни. Теперь, когда она родила, у нее появилось еще одно оружие, ее стройная, сексуальная фигура, за которой ей приходится следить. Кажется, рождению ребенка были рады все. Моргана, что она стала матерью, Уриен, что стал отцом, и стража, что теперь может каждый день любоваться роскошной фигурой госпожи. Она с добродушной улыбкой проходила мимо восхищенных мужчин, неся на руках маленькое сокровище, укутанное в одеяльце. Каждое утро она прогуливается так с чадом, чтобы ребенок подышал свежим воздухом и погрелся в лучах солнца. Именно за этим она сейчас направляется в сад.